Гора Птаха. В семье очень богатого человека росло трое сыновей. Один очень разумный, другой середнячок, но добрый, а младший сынок просто дурачок. Рядом с домом человека рос диковинный яблоневый сад с золотыми и серебряными яблочками. Заметил хозяин, что стали яблоки пропадать. Кто-то забирался по ночам в сад и срывал чудесные плоды. Очень не понравилось это хозяину, и он решил каждую ночь отправлять в сад сыновей, стеречь добро. В первую ночь отправил в сад отец старшего сына. До полуночи побродил тот среди яблонь, а потом сон его сморил. Заснул парень, устроившись под одну из яблонек. Пришел поутру отец, смотрит, а на деревьях ветки обломаны. Яблоки исчезли. Стал он корить сына, что не уследил, да делать нечего. На другой день пошел стеречь сад средний сын. Тоже уснул и не видел, кто ворует яблоки и ломает ветки. Пришлось на третью ночь младшего Ивана-дурачка отправлять в сад. «Боюсь, — говорит отец, — что тебя бестолку ставить сторожем. Старшие не углядели, а уж тебе и подавно не подстеречь вора». Уговорил все-таки Иван-дурачок отца. Послал тот его сад стеречь. Обрадовался Иван-дурачок. Все развлечение ему. Долго бродил между яблонь, потом забрался на дерево. Удобно устроился и стал звезды считать, да луну разглядывать. Некогда было спать Иванушке. В полночь услышал парень странный клекот и хлопанье крыльев. Глянул сквозь ветви и обомлел. Прилетела странная птица, дра-птица. Перья в лунном свете серебром поблескивают. Клюв золотой, а на голове коронка бриллиантами поблескивает. Стала дра-птица золотые и серебряные яблоки клевать, только треск стоит. Подобрался к птице Иван-дурачок, схватил ее за хвост. Только рванулась она изо всех сил и улетела. А в руке Ивана только одно перышко осталось. Спрятал он его в карман и улегся спать. Прибежал утром отец, проверил яблони, все на месте. Растолкал Иванушку дурачка и спрашивает, был ли кто. Яблоки вроде все целы. Так никого-то я не видел, всю ночь сторожил. Вот только утром и заснул. Не поверил отец Иванушке-дурачку, стал за ним приглядывать и заметил, что тот из-под тишка какую-то вещь бегает на сеновал разглядывать. Подстерег, когда в очередной раз младший сын побежал в сарай и увидел, как Иванушка достал из-за пазухи перышко. Да непростое, осветило то перышко все вокруг сиянием необыкновенным. Расспросил сына, и тот рассказал ему о драпе. Птице. Загорелся отец с желанием получить эту птицу. Отправил на ее поиски сыновей. Собрали они котомки свои, а отец сухарей дал в дорогу. Старшему больше всех, среднему поменьше, а Ивану-дурачку и вовсе горсточку. Долго ли, коротко ли шли братья, только устали и сели у озера отдохнуть да поесть. Достал старший сын из своей котомки сухари и стал есть, водой из озера запивать. Смотрит, бежит к нему волк. Просит волк, поделись сухариком, братец. Вот еще, возмутился старший сын, мне самому понадобится. Не скупись, не отстает волк, вдруг пригожусь. Сам справлюсь, отвечает тот. Смотри, как знаешь, сказал волк и побежал дальше. Среднему сыну. Попросил сухарики у среднего, только тот ответил точно так же, как и старший. А вот когда волк к Ивану обратился, парень откликнулся. «Садись рядом, волчок, ешь». Так и съели они вдвоем с волком все сухари, что в котомке у Ивана-дурачка были. Запили водой из ручья, потом волк говорит. «Знаю, Иванка, куда направляешься. Садись на меня верхом, мигом домчу». Понесся волк с Иваном на спине так быстро, что ветер в ушах засвистел. Домчал зверь Ивана в другое царство, остановился возле ограды царского дворца и говорит: «Один теперь пойдешь к царю. У него есть подвал. 12 дверей и дюжина замков заперты. И к каждой двери по сторожу приставлено. В этом подвале держит царь дра-птицу. Всех сторожей и пастухов я с волками отвлеку. А ты спускайся. Все замки и двери перед тобой откроются. Только смотри, клетку золотую не трогай. Коснешься клетки хоть ненароком — все. Двери закроются, замки защелкнутся». Пошел Иван-дурачок в царский дворец. Все получилось так, как волк говорил. И до птицы Иван добрался. Красива была несказанно дра-птица. А клетка золотая под стать чудесной птице. Да каменьями драгоценными разукрашена. Не выдержал Иван, тронул клетку рукой. Захотелось ему забрать такую красивую вещь. Мигом все двери закрылись, замки защелкнулись, а Ивана схватили сторожа и по приказу царя в темницу бросили. 3 дня и 3 ночи просидел он там без воды и хлеба. Потом стражники вывели его за ворота и отпустили. А в ближнем лесочке встретил Ивана волк. «Зря ты меня не послушался», — попрекнул он Иван. «Ладно, что толку печалиться? Пойдешь еще раз, только смотри, больше не трогай руками клетку». Во второй раз у Ивана-дурачка наконец получилось забрать дра-птицу. «Быстрее!» — торопил волк Ивана. «Погоня за нами!» Вскочил Иван на волка, и помчались они дальше. Парень крепко держит в руках дра-птицу. Волк ему говорит: «На нашем пути стоит креница одна. Хочу тебе еще один подарок сделать». Остановились они неподалеку в лесочке, затаились. Волк показал на креницу. «Вот к ней подойдет вскоре царская дочка. Впереди нее будут ведра сами катиться. Встань на ее пути и кланяйся, а в очи не смотри. Будут проходить мимо, свои руки прячь в рукава и хватай девицу. Запомни, голыми руками не касайся и в очи ее не смотри. Сгоришь ясным пламенем». Все сталось так, как волк говорил. Пришла к кренице царская дочь. Идет, а впереди нее ведра катятся сами по себе. Иван-дурачок рукава спустил, в глаза старается не смотреть царской дочке и вдруг слышит: «Иванка, водиться и спить хочешь?» Парень глаза поднять боится, кланяется, только видит, плошка с водой ему протянута. Попробовал взять в руки плошку из рукава, руку высвободил, да забыл, что не велел волк руки показывать. И моргнуть не успел, как девица схватила его, на плечи забросила, да во дворец отнесла, к батюшке. Осерчал царь, велел Ивана дурака в темнице запереть. Только через 3 дня выпустили Ивана из темницы и приказали убираться из этого царства. Идет парень, а у самого слезы на глазах. В плошке вода была, словно слеза чистая. И увидел он в отражении прекрасное лицо царевны. Царская дочь, оказывается, красавицей необыкновенной была. Вот и полюбил ее Иван-дурачок. Уходить без царевны не хотел. Бежит навстречу ему волк. «Что ж ты, Иванка, снова меня не послушался? Случайно вышло, дружище. Только помоги мне. Без девицы мне жизнь не нужна». «Тебя прихватило», — засмеялся волк. «Ладно, еще раз попробуем, но помни о руках и не смотри ей в глаза. Все сделаю, помоги только». Пошел Иван к кренице и ждет в укрытии. Дождался, пока царевна подойдет ближе, опустил рукава, сам не смотрит на красавицу. Потом выскочил из кустов, схватил царскую дочь и понес ее на опушку, где волк его ждал. Из рук царевну не выпускает, вскочил на спину волка, и тот помчался быстрее ветра. трудно было и драптицу удерживать, и царевну. Только Иван свое счастье не собирался выпускать из рук. Прилетели они в третье царство. Волк говорит Ивану: «Придет время, расстаться нам нужно будет. Не смогу вас на своей спине возить больше. Конь тебе славный нужен. Ступай к царским конюшням. Стоит там в деннике конь сильный. Золотая и серебряная шерстинки на шкуре переливаются. Рядом вазок из рыбьей кости. Свистну я своим собратьям, другим волкам. Они мне помогут отвлечь стражей. А ты хватай коня да этот вазок и уходи. Да смотри, не проворонь снова. Схватят, не помилуют». В этот раз Иван был более осмотрительным. Так боялся потерять красавицу-царевну. Помнил обо всем, что делать нужно. И вот конь, блистающий золотинками и серебринками на гладкой шкуре, в его руках. Вывел красивое, сильное животное из денника. Вскочил на него верхом, только его и видели. Вазок из рыбьей кости в тряпице замотан, сбоку от седла приторочен. Иван так и не понял, зачем ему эта игрушка. Но волк приказал взять, вот Иванушка и взял. Уж он был научен прежним непослушанием. Прискакал к волку, что стерег царевну и драптицу. «И что теперь с этим хлипким воском делать? Едва довез, думал, что рассыплется по дороге». «Погляди», — говорит волк. Тут Иванушка увидел, что вазок стал расти, увеличиваться, а потом превратился в богато украшенную карету. Стал волк прощаться с Иванушкой. «Теперь и без меня обойдешься. Есть у тебя конь, для царевны карета. Только смотри, братьев своих опасайся. И не давай царевне твои волосы расчесывать. Иначе уснешь, лихо позовешь». Поблагодарил Иванушка волка. Сели они с царевной в вазок и поехали домой. В дороге захотелось им воды испить, а тут родник с ключевой водицей. Погуляли они по полю и решили заночевать. Царевне так Иванушка пришелся по сердцу, что предложила она кольцами обменяться. Положила царевна голову Иванушке себе на колени и стала расчесывать ему волосы. Вспомнил парень тогда наказ волка, да поздно. Заснул так крепко, что не проснулся даже тогда, когда откуда ни возьмись братья появились. Увидели братья драптицу, прекрасную царевну и коня с серебристо-золотистыми шерстинками. Недолго думая, старший брат выхватил меч и изрубил Иванушку. Царевну предупредили, что и ее не пощадят, если надумает рассказать. С этим и домой отправились. Почуял волк, что с другом беда, да и вороны поведали о том, что случилось. Примчался он, собрал все косточки Иванушки, дохнул на них, все вмиг собралось, ожил Иванушка. «Долго же я спал, волчик, а где моя Любушка-царевна?» «Не спал ты, а старший брат тебя изрубил, драптицу забрал и царевну увел. Вот что, отправляйся быстрее домой. Там старший брат собирается жениться на твоей царевне. Только смотри, послушайся моего слова и в этот раз. Позовет тебя младший брат, не садись за стол свадебный. Позовет старший брат, отказывайся. Только если батюшка пригласит, соглашайся. Поднесет чарку младший брат, не бери. Старший тоже. Даже у батюшки чарку не бери. Только царевна пусть угостит. Бросишь в ее чарку кольцо, что она тебе подарила. Все запомнил?» «Да, дружище, а я тебя в родное царство доставлю, а там не мешкай». Сделал Иванушка все так, как советовал волк. Попал на свадьбу, вырезав скрипку. Сел в уголочке и играет себе. Стали приглашать музыканта за стол. Сначала младший брат, потом старший. Отказался странный музыкант. не сел за стол до тех пор, пока батюшка не взял Иванушку под руки и не повел за свадебный стол. А чарку принял только из рук невесты царевны. Бросил незаметно ее кольцо в чарку. Увидела красавица свое кольцо, взглянула на музыканта и признала в нем своего суженого Иванушку. «Это Иванушка добыл драптицу и дивного коня!» — воскликнула она громко, так, чтобы все гости услыхали. Потом подвела Иванушку к отцу и рассказала, что с младшим братом сделали родные братья. Не мог батюшка простить сыновьям их подлого коварства и обмана, выгнал из дома. А Иванушка женился на царевне. Стали они жить-поживать, да добра наживать. Наведывался иногда к ним и волк, который радовался их счастью.